Глава восьмая. Шрайк. Он нервничал и злился. Казалось, он почти физически ощущает, как его затягивает в водоворот событий, в которых он предпочел бы не то что не участвовать, а даже близко находиться не хотел. И из этого водоворота невозможно было выплыть, только положиться на милость трех ликов и самого водоворота и надеяться, что его выбросит на берег, не очень сильно переломав. За 10 лет он привык уже к неспешному планированию и вялотекущему обмену любезностями с Мроем. Даже получал удовольствие, пройдя по самому краю ловушки и оставив Мроя в очередной раз с носом. Теперь все поменялось. Неумолимо утекало время, отпущенное насмешливой судьбой ему и Ае. Сначала казалось, что все будет просто. Мро его не чувствует, зато сам Шрайк знает, где его искать. Не тут-то было. Когда принц вернулся через 20 минут после ухода с двумя магами, Шрайк удивился. Он ожидал исключительно магов, полагая, что его высочество будет отсыпаться и приходить в себя, и раньше следующего вечера точно не появится. Да и тогда вряд ли. Скорее пришлет мага за Софи. Еще больше Элронец удивился, когда принц вместо присутствия при допросе и выяснения обстоятельств изъявил желание побеседовать с ним, с Шрайгом. Ничего хорошего от разговора он не ждал и не ошибся. «Я не дурак», — сказал принц, едва они вошли в кабинет Софи и Елены, расположенный здесь же, на первом этаже. Он устроился в кресле за столом, жестом предложив Элронцу присаживаться напротив. Шрайк согласно кивнул. Принц действительно не был дураком, а начало беседы категорически не нравилось. «Не бывает таких осечек с порталами», — продолжил Эрих Карл Филипп, и Элронец с тоской подумал, что иногда ради собственного спокойствия и благополучия лучше вмешаться в события чуть позже и менее активно. Но говорить пока ничего не стал, лишь приподнял брови, изображая удивление. «Мои маги проверили амулеты. Говорят, что портал сработал». Принц испытующе смотрел на Элронца. Тот сохранял на лице невозмутимое выражение вежливой заинтересованности, а про себя размышлял. «Ну надо же! И когда только этот ушлый принц успел амулет забрать?» Вероятно, когда делал вид, что помогает, а на деле больше мешал, связывать оглушенного бандита. Интересно, а если дать высочеству канделябрам по голове, маги сразу прибегут? Или он успеет взять Аю и Софи и сбежать в проклятый лес? Принц кашлянул, и Шрайк понял, что от него ждут какой-то реплики. «Надо же, как интересно!» — отсутствующим тоном сказал он. И принцу надоело говорить экивоками. Он подался вперед и заговорил быстро, горячо и прямо. «Послушай, я не знаю, зачем ты здесь, но ты явно обладаешь какими-то нестандартными способностями. А у нас все плохо. Друзья моей матери, да и мои, мрут как мухи, и никто не может ничего сказать. Мрой?» — тут он поморщился. «Вообще куда-то пропал. Зря моя мать к нему обратилась, но она была в отчаянии». «Как пропал?» — мрачно спросил Шрайк, давя в себе все остальные, просившиеся на язык слова. Они были на редкость нецензурными, а тут все же принц. «Вот так. Поехал на место последнего убийства и не вернулся оттуда», — равнодушно пояснил тот. «Но я на него не рассчитывал особо. По нему видно, что у него свои какие-то проблемы, и к нам он скорее от них прятаться приехал, или же пережидать, а вовсе не нам помогать». Шрайк мрачно кивнул, очень в духе Мроя, хотя то, что он пропал, странно. «Что ты хочешь за помощь?» — перешел Эрих Карл Филипп к следующей стадии уговоров, пристально всматриваясь в лицо Шрайгу. «Деньги, титул тебе вряд ли нужны. Тогда что?» Шрайк молча размышлял о том, что этому принцу давно пора быть королем. Он определенно умнее и проницательнее многих других монархов, хотя, может, по факту и правил уже Эрих Карл Филипп, а его мать Мария Елизавета Синтия была просто парадной ширмой. «Я ведь тоже приехал решать свои собственные проблемы», — сказал, наконец, Элронец, когда пауза в разговоре затянулась до неприличия, и, казалось, воздух между собеседниками стал звенеть. До того напряженным был взгляд принца. — Тогда помощь? — спросил принц. — Ты помогаешь мне. Я всем, чем могу, помогаю тебе. — Идет? — А у меня есть выбор, — криво усмехнулся Элронец. Впрочем, вопрос был не риторическим. Шрайк действительно хотел знать, что будет, если он откажется. — Есть, — твердо сказал принц. — Я не буду тебя принуждать. Я неплохо разбираюсь в людях, и тут он сделал паузу, и Элронец невольно напрягся. В характерах. Хотя мой отец ныне покойный, да и моя матушка, если уж на то пошло, просто взяли бы в заложники эту твою девочку. Но я не буду. В этот момент Элронец почти ненавидел принца за то, что он настолько хорошо разбирается в людях и нелюдях. И за то, что он так симпатичен самому Шрайгу. Хотя если Мэрой пропал, расследуя эти странные смерти, то расследовать их все равно придется. А делать это с поддержкой принца куда удобнее, если, конечно, не рассматривать вариант, что Мэрой просто сбежал. — Идет, — сказал наконец Шрайг, и принц облегченно вздохнул. Шрайгу и самому интуиция подсказывала, что так правильно. Но после 10 лет пребывания фактически в бегах, ощущать себя на королевской службе, пусть даже и другого государства, было непривычно. Спать Шрайк так и не лег. Сначала они с принцем заслушали результаты допроса, а затем он отправился во дворец, а точнее в здание рядом со дворцом, где располагался главный отдел сыска. Инквизиции в Сандерланде не было, точнее, не было как отдельной службы. Сыск включал в себя отделение по борьбе с магическими преступлениями. Элронсу надо было ознакомиться с материалами дел, за которые он так неожиданно взялся. Неудачливый похититель смог рассказать немногое. Они даже не знали, что похищают принца, просто их снабдили 2 амулетами переноса и велели привести мужика, который будет там в комнате. И если на момент переноса мужика в комнате не оказалось бы, они должны были подождать. Похоже, организатор преступления очень хорошо был осведомлен о личной жизни и планах на ночь его высочества. И от этого сам принц был сильно мрачен. Искать предателя следовало среди самых близких. Обратный портал действительно должен был привести в лес, где похитители должны были подождать до утра, а утром отправиться в трактир. Увы, облава в трактире ничего не дала. Вероятно, принца должны были забрать еще в лесу, а незадачливых похитителей там же и прикопать, чтобы не болтали. А трактир был упомянут исключительно, чтобы наемники ничего не заподозрили. Знакомство с делами не принесло тоже никакого озарения, и версии у Шрайга пока не было. Впрочем, он на это и не рассчитывал. Все же надо было ехать самому и самому задавать вопросы. Правда, только одно убийство произошло в столице, остальные в самых разных частях страны. Но с поддержкой принца проблема с перемещениями не существовала. Элронец собирался начать разъезды после бала, который состоится завтра вечером. Интуиция говорила, что на бал надо попасть. Благо теперь с тем, чтобы достать приглашение, проблемы также не возникало. В особняк Софии и Елены он вернулся уже днем, уставший. Но почему-то увидеть Аю ему хотелось больше, чем лечь спать. Однако он почти поборол в себе это очередное, совершенно несвоевременное и неуместное желание. Вот только, проходя мимо кабинета на первом этаже, услышал ее голос и моментально начал злиться. Они с принцем отдельно обговорили, что Аю никто не допрашивает, и уж тем более никто не копается в его, Шрайга, прошлом. Нет, он, конечно, понимал, что последнее маловероятно, но чтобы вот так вот нагло, практически у него на глазах... «Что вы можете рассказать о вашем спутнике?» — спрашивал отвратительно бодрый мужской голос. «Он красивый», — смущенно ответила Ая и наверняка еще глазами похлопала. «Это она умеет». «Как вы познакомились?» — не сдавался голос. «О, это было очень романтично», — прощебетала Ая. «Да уж». В проклятом лесу, в окружении отряда головорезов, крайне романтично. — Ну же, продолжайте, — подбодрил собеседник. — Что именно продолжать? В голосе Аи проскользнули нервные нотки, и Шрайк, мысленно себя ругая, она же не в курсе их договоренности с принцем и наверняка переживает, пока он тут забавляется, поспешил распахнуть дверь. Этого представителя сыска он еще не видел, хотя за нынешнее невероятно растянувшееся утро он повидал их столько, что казалось уже всех. Но это было неважно. На каком основании допрос? Мирно полюбопытствовал Элронец, немного успокоившись. Особо несчастной Ая не выглядела, а при появлении Шрайга даже заулыбалась. «Какой допрос?» «Что вы, Аршерайк!» — мгновенно сориентировался сыскарь. «Мы просто беседуем. О том, о сём». Он немного осекся в конце, поймав взбешенный взгляд Аи. Шрайк этот взгляд тоже заметил. И ему вдруг подумалось, что на счастье сыскаря беседа проходит в кабинете, а не в гостиной. Иначе бы Ая его сейчас отдубасила подушкой. Он усмехнулся в воображаемой картине, а потом вдруг понял, что он, Шрайк, против. Против того, чтобы Ая била подушкой кого-либо, кроме него самого. И сам себе удивился. «Завтракала?» — спросил Аю, невольно проводя рукой по ее волосам. Она отрицательно покачала головой. И Шрайк, опять-таки неожиданно для себя, повел ее завтракать и обедать в одну из ближайших кофеен. Вместо того, чтобы пойти спать. «Совсем из ума выжил», — сказал он себе. «Не помогло». «Как наши дела?» — спросила Ая. И Шрайк вкратце рассказал о ночном разговоре с принцем и что картинка у него не складывается. В первую очередь никак не увязывалось неудавшееся похищение принца, и он, поразмыслив, решил пока считать, что это другой злыдень, как назвала злоумышленника Ая, или злыдни. Не исключено, что их там несколько, организованная группа, так сказать. — Почему другие-то злыдни? — недоуменно хмурилась Ая, прячась за чашкой горячего шоколада. Только глаза и выглядывали, такая большая была чашка. — Потому что очень разный уровень магической подготовки. Если бы похищение организовывали те, кто придумал такой способ убийства, то принц бы сам вбежал в нужный портал, или бы сов его туда сама втолкнула. «Слушай», — вдруг неожиданно заинтересовалась Ая, «а какова все же вероятность, что от моего лечения загнется только пациент, а не мы с тобой?» «А тебе зачем?» — насторожился Шрайк. «Как средство самообороны», — вполне серьезно ответила она. «Ну и как оружие». «Ну так как?» «Я бы сказал, 70%, — не очень уверенно произнес он. Так что только в случае крайней необходимости, когда другого варианта просто нет». «А на бал все-таки пойдем?» — просительно заглянула в глаза Ая, и он невольно улыбнулся. «Пойдем». «А какой у нас вообще план?» Не унималась она. «У нас?» — красноречиво поднял бровь Шрайк. Но Ая решительно этого не заметила. и он сам себе признался, что у нас звучит гораздо лучше, чем у тебя. Как-то теплее, что ли? И уже собирался ответить, рассказать, но... — Кого я вижу? — промурлыкал над ухом мелодичный голос. Он обернулся, привстал, чтобы поприветствовать его обладательницу, спиной чувствуя, как взгляд Аи теряет теплоту и становится колючим. — Ара, Амалия Риана, — принял протянутую для поцелуя руку и поцеловал. — Ну а что с ней еще делать? Этикет? Не может же он в угоду этой зеленоглазой девчонке начать хамить всем красивым женщинам, — говорил себе Ширайк. Но внутри все равно что-то свербело и царапало. — Надолго ли? — Амалия Риана без приглашения опустилась за столик рядом с Ширайком. Аю она подчеркнуто не замечала. Ширайк пожал плечами. Поддерживать разговор не хотелось. Да и видеть ее он был не очень рад. Момент был как-то не тот, неподходящий. Хотя Амалия была хороша, высокая, стройная, с огромными синими глазами и вьющимися черными волосами. «Хорошо, хоть не рыжими», — подумал он про себя, «а то, глядишь, и чашкой прилетела бы». «Навестишь?» — пропела Амалия. Он планировал вежливо отказаться, но не успел. «Он не может», — сказала Ая. «Болеет. Чумкой». «А вы ему кто?» — недоверчиво спросила Амалия. «А я тоже болею бешенством», — мрачно сказала Ая. «Так что с нами опасно быть рядом», — и выразительно щелкнула зубами. Амалия наморщила носик, но из-за стола поднялась, нагнулась к Ширайгу и проворковала. «Надумаешь, приходи в любое время дня и ночи», — и удалилась, запечатлев поцелуй на его щеке. По правде говоря, метила она не туда, но он успел-таки подставить щеку. Разговор дальше не ладился. Ая отвечала односложно, сама ничего не спрашивала и скоро запросилась обратно. А ночью попыталась его убить. Он успел уже уснуть. Все же бессонная ночь до этого и день в разъездах давали о себе знать. В сон он провалился мгновенно, как только лег, но инстинкты, отточенные за 10 лет, не подвели. Он услышал ее, еще когда она была в коридоре. Правда, увидеть ее с ножом, с его ножом, никак не ожидал. А еще от нее шло странное ощущение, что-то, отдававшее безумием проклятого леса. Ширайк подобрался внутренне и следил за ней сквозь ресницы, не забывая делать вид, что спит, дышал размеренно. Она вела себя странно, как будто на каждом шаге несколько раз передумывала. То делала быстрый шаг вперед, то медленный назад, то стискивала нож крепче, то с ужасом на него смотрела и плакала. Но Ширайк уже знал. Дойдет и ударит, потому что ощущение отголосков проклятого леса становилось сильнее. И когда она, наконец, замахнулась, поймал ее руку, выкручивая и заставляя бросить нож, увлек за собой на кровать, придавил своим телом и, располосовав себе нижнюю губу клыками, впился в ее губы, щедро делясь своей кровью. Это было нетрудно. Трудно было остановиться, ощущая под собой такое желанное, давно желанное тело, и отпустить ее теплые губы, которые ему так сладко отвечали. Он все же сдержался, отстранился, тяжело дыша, шепнул «Спи!» и зачем-то снова посмотрел. Выругался, торопливо накрыл одеялом, но картина практически обнаженной Аи в его постели преследовала всю ночь. Он бы вообще расстрелял, да какое там, загрыз бы портного, сшившего эту якобы одежду, в которой она к нему пришла. Но это было неважно. Главное, ощущение безумия и проклятого леса полностью ушло. Ая. Я открыла глаза и удивилась. Кто-то поменял балдахин над моей кроватью с нежно-бежевого на темно-синий. Не то чтобы мне не нравился темно-синий, но он больше подошел бы в оформлении мужской спальни. Я повернула голову и поняла, что поменяли все убранство спальни, а в кресло зачем-то посадили злющего полуголого элронца. — Ой! — прошептала, осознав, что это все же не убранство поменяли, а я как-то оказалась в комнате Ширайга. И самое обидное, я ж ничего не помню. Хотя если бы что было, вряд ли бы Ширайг встречал утро в кресле. Я ощутила неожиданный укол сожаления, что он там, а не тут. — А ты чего такой злой? — осторожно спросила, изучая рельеф на животе элронца. В глаза было смотреть страшно. И предположила. — Я лунатик, да? — Да, — коротко и зло сказал элронец. — Вот злюк-то. — Ты не выспался? — Да, все так же зло. И я начала тоже злиться. Да что он себе позволяет? Ну, подумаешь, забрела девушка во сне, хотя раньше со мной такого не случалось. Лег бы рядом и спал. Спали же мы на постоялых дворах как-то. Примерно так я ему и сказала. И, кажется, зря. Ширайк зашипел и одним стремительным движением оказался рядом, сдергивая одеяло. — В следующий раз, когда придешь ко мне в таком виде, станешь женщиной, — прошипел Ширайк мне в лицо. — Независимо от состояния сознания и трезвости рассудка, я не железный. И вылетел из комнаты, как был, полуголый, и дверью хлопнул. А я медленно, но верно краснела, понимая, что элронец видел меня практически голой. Все же ночные сорочки Софии и Елены были созданы, чтобы соблазнять, а не просто скучно спать, что делала я, обычно делала. А тут вот, сама не ведая, чуть не соблазнила. «Жаль, что чуть не», — мелькнула мысль, и я не спешила ее прогонять. Вообще, меня периодически, ладно, буду честна, все чаще и чаще посещала мысль, что неплохо бы успеть расстаться с девственностью, а то вдруг не выйдет у нас ничего с проклятием. Но как потом жить, если все же выйдет, отдавшись кому-то просто, чтобы было? Хотя тут я опять лукавлю. Отдаться я была готова не кому-то, а исключительно одному конкретному элронцу. И пока только гипотетически, кажется. Завтракала я в столовой в полном одиночестве. В доме Софии и Елены не было какого-то фиксированного распорядка. Каждый ел, когда хотел, за исключением первого совместного ужина. Между прочим, произнес уже полностью одетый и совершенно невозмутимый элронец, присаживаясь напротив и выцепляя яблоко из корзины с фруктами. — Ты вчера пыталась меня убить. — Подушкой? — скептически поинтересовалась я, совершенно не восприняв его слова всерьез. Я, конечно, злилась из-за этой его амалии как-то там, но не настолько. Ширайк дождался, пока я все же подниму на него глаза, и, положив передо мной нож, сказал: «Ножом, вот этим». А я все равно не поверила. Вопросительно заглянула ему в глаза. — Это ты мне за ночную рубашку мстишь? Так другой-то не было. — Где ты там видела рубашку? — насмешливо уточнил элронец, но сразу снова стал серьезным. — Постарайся вспомнить все, что вчера делала. — Так я правда, что ли? — прошептала я упавшим голосом, с ужасом представляя этот нож в сердце элронца. Хотя у него их вроде два, тогда надо нацеливаться на горло, вероятно. Я поняла, что меня заносят не туда, и, растерянно моргнув, вновь посмотрела на Ширайга. — Да, — в глазах элронца появилось веселье. — Ты была вооружена и немного безумна. Как ни странно, но мне стало легче, как-то свободнее, что ли. Оказывается, меня терзал подспудный стыд за то, что я, пусть и во сне, пришла к Лоренцу в спальню, потому что где-то в самой глубокой части души, куда я обычно и не заглядываю, ибо стыдно, что ужас прямо, я все же была не против и понимала, что потенциально я на это способна. Но вы помните, гипотетически, когда-нибудь в будущем, после свадьбы. Ага. А вот убивать я его точно не хотела. Подушкой или чашкой запустить за милую душу, но не убивать. Хотя бы потому, что я сама хочу жить долго и счастливо, а не жалкие 2-3 недели. Так что это не я. Насланное безумие, какое-то заклятие, что угодно, но не я. «И как ты справился?» Я спрашивала не столько о том, как он остался жив, но кто я против него, а о том, куда делось безумие. «Кровью». «Ага, вот откуда странный привкус во рту. Этак я скоро в вампира заделаюсь и быстро умру от дефицита пищи. Элронс вообще в мире немного, а еще ж поди распознай и догони». «Так что ты вчера делала?» — мягко спросил Элронец. И тут же все испортил, добавив. «Ну, кроме того, что злилась из-за Амалии Рианы». Я стала вспоминать. На самом деле злилась я недолго, ибо мои мысли занимал бал. Бал! Бал! Королевский! Мечта моего дворянского детства, резко ставшая недостижимой 10 лет назад. И теперь вот замаячившая вновь. Что я делала? Я готовилась. София Елена разрешила мне выбрать любое платье из имеющихся в ее необъятной гардеробной, в том числе и из тех, которые она не надевала. Также она равнодушно махнула в сторону шкафчика с украшениями и духами, разрешая брать. И я стыдилась признаться, что перебрала и перемерила все украшения и перенюхала все духи, и даже одни еще не открытые. Так что отвечать я решила начать издалека, ведь сам Шерайк не придавал балу особого значения и уж точно не стал бы тратить почти весь день на одежду и украшения. «Понимаешь, — сказала я, тоже беря яблоко, чтобы чем-то занять руки, — мужчины и женщины, они разные. Вообще, я собиралась таким образом подвести к тому, что для женщины это нормально, готовясь к балу, прокопошиться целый день с платьями. Но испорченный Элронец понял меня по-своему. Да, я что-то об этом слышал и даже кое-что видел, протянул он и одарил меня таким взглядом, что я моментально покраснела. Хорошо хоть не стал говорить, что кое-что и трогал. Наглец. «Дурак!» — сказала я и пнула его под столом. «Давай к делу!» — предложил Шрайк, и глаза его смеялись. «После такого вступления я готов ко всему. Даже если ты вчера весь день вышивала розовых слоников на моей любимой рубашке или согласилась взять все картины Эда, я восприму это стойко и смиренно, как проявление загадочной женской души». И мы пошли вместе осматривать платья, украшения и духи. Точнее, Шрайк их скорее обнюхивал и мрачнел, потому что ничего не находил. «Будем рассуждать логически, раз насколько не получилось», — сказал он, растягиваясь прямо на полу в гардеробной. — «Будем», — согласилась я, садясь рядом и любуясь его профилем. — «Это должно быть что-то новое, и вряд ли платье, иначе бы еще при примерке проявилось на Софи. Хотя на Софи могло и не проявиться. Что ты помнишь?» — требовательно посмотрел на меня Элронец. — «Что-нибудь странное, нечеткое? Наоборот, слишком четкое и яркое. Я помню все четко до духов», чуть подумав, призналась я и смущенно покаялась. Я перенюхала их все, и от обилия запахов меня немного повело, и голова заболела, так что я пошла к себе и легла спать. Тут я зажмурилась, пытаясь поймать ускользающее воспоминание. Кажется, мне было хорошо, было очень хорошо, но я знала, что может быть еще лучше, надо было только полностью сосредоточиться. Вздрогнув от того, что меня кто-то слегка пихнул в бок, открыла глаза. Шрайк смотрел серьезно и строго. — Учти, запасы крови у меня не бесконечные, — сварливо сказал он. — Ерунда. Организм быстро восстанавливает необходимый объем, — отмахнулась я. — Это я тебе как целитель говорю. — Так и скажи, что тебе жалко. — А чего это ты вдруг? — Дальше будешь вспоминать со мной. Вместо ответа отрезал Элронец, беря меня за руку и сверкая своими настоящими, хищными глазами. Я замялась, потом нахмурилась, вырвала у него руку и, решительно скрестив руки на груди, сказала «Нет», готовясь защищать свои воспоминания до последнего. «Глупо», — сказал Шрайк, и, кажется, хотел добавить что-то еще, но промолчал. А я постаралась вернуть вновь спрятавшиеся воспоминания. В какой-то момент мне почудилось, что это наваждение сродни проклятому лесу. А потом мне стало все равно, потому что стало опять очень хорошо. В голове звучала волшебная музыка, но звучала как-то тихо. А мне надо было, и я прямо физически ощущала эту потребность, чтобы музыка стала громче и заполнила все. И я вдруг поняла, что мешает. В моей голове слишком много мыслей об Элронце, и в сердце он тоже занял слишком много места. Это он, его существование, не дает мне уйти полностью в эту волшебную музыку. — Ты мешаешь, — раздраженно сказала я ему, открывая глаза. Правда, убивать его уже не очень-то хотелось. Видимо, эффект был уже слабее, то ли из-за времени, то ли из-за крови, которой я напилась. Как звучит-то, а? Словно я и правда вампир или комар. — Мешаю чему? — миролюбиво спросил Шрайк. — Мне! — огрызнулась я на непонятливого. И, видя, что сейчас он продолжит спрашивать и отвлекать меня от музыки, решила все же пояснить. — Мешаешь мне полностью уйти в музыку. Тебя слишком много в моей голове. — Уйти в музыку, — задумчиво повторил Шрайк. — Вот ведь тупой и шумный, мешает, и в голове мешает, и вживую мешает. Может, все же его того? Крови не унимался этот шумный нелюдь. — Нет, спасибо, мне и так неплохо. И я начала потихоньку отползать, потому что музыку терять не хотелось. А этот недобитый, кажется, планировал у меня ее отнять. Далеко я не уползла. Шрайк, особо не церемонясь, подтащил меня к себе обратно за ногу и, придавив к полу своим телом, поцеловал. Я ощутила сначала солоноватый привкус, и музыка резко закончилась. И после этого я уже прочувствовала и губы, и даже, кажется, клыки. И, некоторые другие части тела, удобно расположившегося на мне Элронца. Меня накрыло желанием почти как тогда, в проклятом лесу, и я еле сдержалась, чтобы не начать выгибаться навстречу и тереться об эти самые выступающие части придавившего меня тела. К счастью, хотя счастья я на самом деле не испытывала, Шрайк быстро прервался. Правда, слезать не спешил. Поинтересовался. «Ну, как там музыка?» «Нормально», — хрипловатым голосом буркнула я. «Можешь отпускать». «А как же компенсация за бессонную ночь, проведенную в страшных мучениях?» Промурлыкал Шрайк, прожигая меня глазами. И у меня почему-то перехватило дыхание. А губы заныли в ожидании новых поцелуев. Но он уже поднялся и протянул мне руку. Пойдем духи поподробнее изучим. Были среди них новые? Руку я приняла, но посмотрела недобро. Мне самой тоже хотелось потребовать компенсацию. И предоставить хотелось, а потом снова потребовать. Шрайк вертел в руках коробочку с духами, теми самыми, которые были еще не открыты до моего вчерашнего набега, и молчал. И я молчала. И так было понятно, что улика не торопится себя проявлять. Так нас и застала София Елена в своей гардеробной, в задумчивости и печали. «Шер!» — весело воскликнула она. «Ну что, подобрал себе что-нибудь?» «Ты должна показательно поссориться с принцем, вернее, на него обидеться», — заявил в ответ Лронец. И, не давая ей времени возразить, сунул под нос подозреваемые духи. «Откуда?» «Пару дней назад привезли. И я подумала, подарок от Эриха», — немного растерянно произнесла Софи, бросив взгляд на коробку. «Это известная, очень дорогая марка. А что с ними не так? И зачем мне ссориться с его высочеством?»